Нью-Йорк, 2002 год. На встрече с журналистом и телеведущим Чарли Роузом я все еще был пьян с ночи накануне. После того, как я целый день давал интервью, посвященные новому альбому 18, мне нужно было расслабиться. И я пошел пить с Энди Диком и его свитой из дегенератов. Мы с Энди не были друзьями, и он постоянно говорил, что не пьет, но всегда был готов шататься по барам хоть всю ночь. Мы это и делали до 4 утра, пока нас не вышвырнули из стрип-клуба на Вестсайд Хайвей из-за нашего буйства. Мы с Энди вместе с растущим отрядом стриптизерш и дегенератов уселись в такси, проехали через весь город и через час были у меня дома. Какие-то люди, которых я даже не знал, скрылись в моем туалете и стали принимать наркотики. А Энди с друзьями и стриптизершами устроил оргию в моей крошечной спальне под лестницей. Я наблюдал, как группа незнакомцев портит мои простыни, и тут покрытая татуировками женщина с ярко-рыжими волосами взяла меня за руку и повела на крышу. До рассвета оставалось всего несколько минут. Город был тих, над темным горизонтом показалась розовая полоса. «У меня есть для тебя подарок», — сказала женщина, опускаясь на колени и стягивая с меня брюки. Она взяла мой член в рот, а я посмотрел вниз, в мансардное окно, и увидел, как еще одна кучка незнакомцев принимают порошок на моем столе для завтрака. После того, как я кончил, женщина поднялась на ноги, улыбнулась и представилась. «Я Лис». К 7 утра все ушли, оставив столы перепачканными порошком и заваленными пустыми бутылками из-под шампанского и водки. В 8:30 мне нужно было начинать долгий и трудный день. Встреча с Чарли Роузом, куча интервью для иностранной прессы, автограф-сессия на Таймс-сквер и первое выступление в прямом эфире в музыкально-юмористической передаче Saturday Night Live, поэтому я решил часок поспать. Просто не на кровати после оргии вызывали у меня тошноту, и я лег на диване в гостиной. Я долго ворочался сбоку на бок, потом зазвонил будильник. Стоя под душем, я прикидывал, смогу ли прожить следующие 16 часов без сна. Хмель до сих пор кружил мне голову. Надев черные джинсы и футболку, я вышел из дома и сел в ожидавший меня лимузин. Пока мы мчались по городу, яркое солнце улыбалось мне сквозь тонированные стекла. И я решил, что слишком пьян и доволен жизнью для того, чтобы чувствовать усталость. В студии Чарли Роуза ассистентка продюсера спросила, не хочу ли я что-нибудь выпить. «Кофе, пожалуйста», — сказал я. «Ночью не удалось поспать, и у меня похмелье». Это звучало более приемлемо, чем признание, что я все еще пьян. Она улыбнулась. «Все хорошо. У нас у всех похмелье». Позже она провела меня в темную комнату, уставленную телекамерами, и усадила в черное кожаное кресло. Вошел Чарли Роуз. Он сел в такое же кресло напротив меня. Его глаза были налиты кровью, как у легавой, и мне показалось, что он, как и я, не пришел в себя после вчерашнего. Чарли расспрашивал меня об успехе Play, о моем родстве с Германом Мелвиллом, о событиях 11 сентября. Через 15 минут наша беседа закончилась, и я уступил свое кресло Полу Остеру. «Мне нравятся ваши работы», — сказал я ему, вставая. «А мне нравятся ваши», — ответил он, усаживаясь на мое место. Я хотел, чтобы Пол увидел интервью, которое я только что дал Роузу, и подивился моей эрудиции и очаровательному, но неискреннему самоуничижению. Я хотел, чтобы он впечатлился достаточно для того, чтобы приглашать меня на званые обеды в свой бруклинский особняк, в компанию высоколобых постмодернистов. Когда я шел к своему лимузину, мимо проехал курьер на велосипеде. «Привет, Моби!» — взволнованно и радостно воскликнул он. «Привет!» — крикнул я в ответ. «Как приятно, когда тебя узнают на улицах!» Лимузин проехал несколько кварталов, доставив меня к небоскребу, стоящему недалеко от Таймс-сквер. И сотрудники звукозаписывающего лейбла потащили меня в пентхаус. Там я провел 3 часа, беседуя с иностранными журналистами. Интервью с Роузом мобилизовало меня, и мозг работал как надо. Я умничал, шутил, разглагольствовал о творческом процессе и противостоянии добра и зла. Мне хотелось, чтобы интервьюеры рассказали всем в своих газетах и журналах о том, какой я умный, тонкий и добрый. О том, что они повстречали лучшего человека, которого когда-либо знали. А за это я готов был говорить то, чего они от меня ждали. Чем я отличался от проститутки? Разница между нами заключалась в том, что мной руководил энтузиазм, а не деньги. Ну, энтузиазм и желание быть самым известным человеком в мире. После интервью лимузин отвез меня в торговый центр Virgin Megastore на Таймс-сквер, где уже ждала толпа поклонников. Очередь тянулась от стола для автографов, стоявшего на первом этаже, через все здание на улицу и устремлялась вверх по 7-й авеню. Автограф-сессия продолжалась 1,5 часа. Я пытался подарить всем, кто пришел, то, ради чего они стояли в очереди. Моя подпись, улыбка, мгновение доброжелательного внимания, маленькие знаки приятия, симпатии со стороны сияющей звезды. Я обнял несколько плачущих от восторга женщин, хотя организаторы акции и просили меня этого не делать. Потом охранники расчистили путь через толпу и усадили меня обратно в лимузин. Через несколько минут автомобиль подъехал к зданию Рокфеллер-центра, построенного в стиле ар-деко. В нем размещалась студия Saturday Night Live. Я смотрел передачу SNL в детстве, а теперь попал туда, где ее снимали. Новая фаланга охранников проводила меня в гримерную. Я оглядел черный холодильник, коричневый диван, белый прикроватный столик и понял, что уже бывал в этой комнате раньше, когда снимался в телешоу «Поздней ночью» с Конаном О'Брайеном. Тогда она тоже служила мне гримерной. Я закрыл дверь и попытался задремать на диване, но не мог сомкнуть глаз. Воздух вокруг меня, казалось, вибрировал. Весь этот день был наполнен тем, чего я когда-либо желал. Он оказался даже лучше, чем я только мог себе представить. Поэтому следовало выпить кофе, чтобы прожить его наиболее полно. После выступления в Saturday Night Live моя известность должна была улететь в стратосферу. Я смутно предполагал, что однажды скажу: «Мне достаточно славы». Но представить себе такой сценарий было трудновато. Мой турменеджер Сэнди принес в гримерную акустическую гитару. Я забринчал на ней, напевая «We All Made of Stars», которую мне предстояло исполнить. Затем стал наигрывать и петь «Lucky Man», песню 1970 года группы Emerson, Lake and Palmer. И думал, может быть, я и есть тот самый «Lucky Man», счастливчик с идеальной кармой. Потом дошел до последнего куплета и вспомнил. Там поется о том, как герои песни уничтожают гордыня и глупость. Я отложил гитару. Резко встал с дивана. «Слава может уничтожить других», — сказал я себе. «Но только не меня. Я буду тем счастливчиком, который сможет придумать, как сделать так, чтобы последний куплет этой песни в его жизни не прозвучал».